Ему. Я хочу задать очень вопрос. Хватает ли басов на гитаре? Мне кажется, что он звучит очень как-то так, как банджо. Хочу с проводом. Да? Что? Во время концерта это сопряжено с некоторыми сложностями. А у вас с собой? А какой марки? Вообще какие-то каверзные вопросы с железнодорожной водой. Когда говорит кинозвезда, трудно отказать. Давайте. Чуть попозже. При моем глубоком уважении к вологодскому драматическому искусству. Что уж. Я обязательно ее и так собирался спеть. Что у нас с проводом? Thank you.